Глава 8. Коррида. «Чем занят?» В комнату тихо, практически бесшумно прокралась Ариния. Оливия прислала результаты химического анализа и заключения биологов. Я всматривался в бумаги, хотя уже давно все отсканировал для куратора. Но он решил, что моему мозгу будет полезно самому разобраться и дать ему свои собственные выводы. А он уже подправит, если я где-то ошибусь. Подобная задачка не впервые ставилась ИИ передо мной. А я не сильно-то и сопротивлялся. Мозг, загруженный тяжелыми мыслями, начинал находить выход в нестандартные задачи, отчего я морально отдыхал от творящегося вокруг. «Это ты про те водоросли?» Шоколадка положила руки мне на плечи и осторожно стала гладить меня. «Да, не могу понять, почему третий образец показал такие плохие результаты при такой положительной динамике. Я был действительно озадачен». «А что там у тебя? Может, я помогу?» Удивила она меня. «Ну давай попробуем вместе разобраться». Я подвинул к ней компьютер, но она села ко мне на колени и вернула его на место. Пока я объяснял ей, что означают показатели, на какие данные они опираются и так далее, сам повторно прогнал все и зацепился за мысль. «Эти водоросли очень хорошо росли первые 3 дня, а потом полностью прекратили, замерев на месте. Чем первые 3 дня отличались от остальных?» Задала она вопрос, показывая точку в графике, на которую я и сам смотрел уже больше получаса. «Да ничем, разве что температура воды поднялась». «А почему она поднялась?» «Я и сам хотел бы это понять, хотя секунду». Я зарылся в прогнозы погоды и уловил небольшую закономерность. За время эксперимента вода действительно сильно прогрелась, так как облачность упала практически до нуля. Она перевалила среднедневную 25-градусную отметку как раз на 3-й день эксперимента. Далее доходила и до более высоких температур, но ниже была лишь в другие дни. «Видимо, экземпляр номер 3 любит более холодные воды. Спасибо, радость моя». «Пожалуйста, была рада тебе помочь. А теперь, может быть, и ты мне поможешь?» «Что такое?» Посмотрел я на ее быстро моргающие ресницы и понял, что она задумала какую-то хитрость. «Я занималась растяжкой и, кажется, потянула себе мышцу. Можешь сделать массаж?» Она приложила пальчик к сочным губкам и пристально стала смотреть мне в глаза. «Зачем массаж? Может, просто полечить?» Я решил над ней поиздеваться, строя из себя дурня. «Нет, хочу массаж!» Начала вредничать она и ущипнула меня за бок. «Ой-ой, хорошо-хорошо, будет тебе массаж, не щипайся!» Она спрыгнула с моих ног, и я встал следом за ней. «Ну, ложись!» Махнул я рукой на диван. «Нет, иди за мной!» Настояла она и ушла из комнаты. Умчалась она очень быстро, явно не как человек, у которого мышца болит. Скрипнула дверь в ее комнату, и я последовал следом за звуком. «Ты куда убежала?» Зашел в ее комнату и принюхался. Пахло цветами и чем-то еще. Запах очень приятно щекотал мой нос. Щелк-щелк. Вспыхнула зажигалка, поджигая одну свечку, затем вторую, третью, и так целый ряд. Полутьма комнаты с плотными шторами, закрывающими окно, и откуда-то взявшийся массажный стол посреди комнаты. «Я готова». Красотка скинула с себя все то белье и всю одежду, что были на ней еще полминуты назад, и легла на стол. «Вот здесь масло возьми». «Масло? Хорошо, сейчас займемся твоими мышцами. Где болит?» Задал я вопрос, на который получил ожидаемый ответ. «Не знаю, где-то там на спине». Куратор дал краткий курс массажа с основными элементами движений, и я, как заправский специалист, положил белое полотенце этой хитруни на попку. Мои руки гуляли по ее спине, делая свою работу. Она полностью отдалась ощущениям и вовсе забыла, что у нее что-то там болит. Лишь тяжело, томно и редко вздыхая, она давала понять, как хорошо себя чувствует. «Ну что, спина уже не болит?» «Болит. Нога болит». «Правая или левая?» «Обе». Я продолжил свою работу и в какой-то момент понял, что она лежит с приподнятой вверх попкой. Это легко понять, когда полотенце само по себе съезжает вниз. Да. Где-то еще болит, проказница? Да, я будто заново рождаюсь. Мне стыдно это говорить, но кажется, я потянула мышцу там. Там? Ну, эту седалищную мышцу. Она так и не смогла выдавить из своего смущения свою истинную цель, переведя все на свою попку. Видимо, она надеялась, что дальше я сам все сделаю. И она оказалась права. «Ах, Она вскрикнула и резко прикусила губу, напрягая все свое тело на мгновение, а затем расслабилась и начала сопеть в полотенце у головы. «Переворачивайся, Всё-таки это массаж, и мне надо его закончить». Она послушно перевернулась, положив на свои глаза белоснежное полотенце, и очень тихо прошептала: «Ты неправильно заканчиваешь свой массаж». «О, а ты знаешь, как надо?» «Да, подойди на секунду», — попросила она и вытянула руку. Стоило мне подойти, как рука принялась елозить мне по штанине, пока не нашла свою цель. «Вот, учись как надо». Она кошечкой изогнулась и приподнялась на локтях, после чего стянула с меня штаны и стала показывать удивительные навыки. «И где ты только этому научилась?» – удивленно задал я ей вопрос, но так как она была занята, дать внятного ответа Арине, естественно, не смогла. «Будь осторожен. Вернись целым и здоровым, ладно?» «Хорошо. Как обычно». «Как обычно не нужно. У меня сердце не выдерживает видеозаписи твоих боёв смотреть». «Какие видеозаписи?» «Да все эти твои фанаты уже наделали за сотню клипов, в том числе под музыку». «О, не знал». «В общем, будь хорошим мальчиком, и когда ты вернешься, я удивлю тебя кое-чем». Она придвинулась ко мне вплотную и на ушко прошептала: «Тебе понравится, я гарантирую». Ее язык прошелся по моему уху, вгоняя меня и краску, и в ступор. Как и людей генерала, что приехали за мной с самого утра. С момента битвы в Ирландии, Исландии и Гренландии прошло всего 18 часов, которые требовались для организационных моментов и сбора команды. Даже если я сам был готов начинать в любую минуту, это не касалось остальных воинов. А война – дело такое. Никто не хотел полагаться на волю случая. Поэтому моя атака должна была стать началом полномасштабной операции, включающей не только план А, но и Б, В и так далее. Бесстыдница. С ними, кстати, твой отец должен был приехать, но его задержали. Ну и отлично. С этим консервантом в жизни радости не увидишь. Не консервантом, а консерва... Ладно, забей. Учись прилежно и заботься о Шуге. Он после той битвы себя героем возомнил, выпендривается много. А ведь не будь меня рядом, наши же истребители его бы убили. Хорошо, что Ку... Возмездие настроить удалось на признание его союзником. Ладно, все, я поехал. Фух, чуть не оговорился. Так, ладно, сперва на склад, там Баптишта, помощник генерала, даст пополнить запасы. Затем на брифинг по спецоперации. Оттуда телепортом на борт Вашингтона, линкора Франции, полученного за помощь и спасение задниц правительства США. А оттуда уже порезвимся. «Добрый день, мистер Тормель. Складские запасы немного опустели в сравнении с прошлым разом. Прошу прощения». «Ничего. Главное, выдайте мне 10-кратный запас снарядов на «Мстителя» и дополнительные ленты пулеметные. Кстати, спецзаказ прибыл?» «Да, стоит во дворе». «Так чего же мы ждем?» Во дворе сразу за складом стояли целых 3 железнодорожных контейнера из стали. Из рядом стоящего бронированного фургона выскочила группа военных и встала по стойке смирно. Помощник Винзеля о чем-то пообщался с их командиром, после чего они открыли бронированные двери и вытащили 3 кейса странной конструкции. Проверка показала на них несколько магнитных креплений и устройство для ввода кода. Супербомба была готова. Вернее, 3 супербомбы. «Что же, это радует меня. А уж как шейтраны обрадуются». «Сэр, хотел бы я увидеть момент активации заряда», — поделился своими пожеланиями капитан, передавший мне кейсы. «Да, защита, разработанная учеными, позволяет устройству работать порядка 5 минут. Но сила взрыва будет такая, что содрогнется весь остров, и найти на нем укрытие явно не получится». Баптишта хоть и с сомнением смотрел на эту затею, но не стал пытаться делать глупости, например, отговорить меня или предлагать сбросить бомбу с самолета. Уже пробовали и раньше. Шейтраны умеют избегать опасности. Залить водой, заморозить, вырубить электронику. Нет, тут надо действовать быстро и резко. «Не переживайте, у меня есть свои способы избежать опасности». Я проверил итоговые размеры пространства бочки, которых она достигла на сегодняшний день после масштабной подкормки трофеями с тел шейтранов. Амулет «Дубовая бочка безграничности». Название дал нынешний владелец, Иван Тормель. Привязка артефакта – Иван Тормель. Защитные заклинания – защитные руны Ильд. Объем использованного пространства – 91 кубический метр из. Доступно 70 кубических метров. Насыщенность энергии – 3440 из. Расход энергии на изъятие и помещение предметов в пространство артефакта – 1 единица за 0,2 кубических метра. «Должно все влезть. На всякий случай. Хотя, по идее, и одного хватит. Я хлопнул в ладоши, и все подготовленные подарки вокруг исчезли, после чего я двинулся в сторону склада. «Ну а вы чего встали? Давайте побыстрее, пора наказать ублюдков!» Я обернулся на замерших от удивления военных и поторопил их. «Ты уверен, что стоит так делать?» «Уверен. Но на брифинге проговаривали другой план. Да и если я вдруг не смогу, мне нужно пространство для маневра. Я никогда не пробовал телепортироваться в свободном падении. Это противоестественно, ведь магии требуются две стабильных координаты относительно объекта телепортации. В нашем случае ей выступает сама планета». «Потренируйся сейчас, хватит голову морочить». Я отмахнулся от Алексея, который сейчас летел в вертолете вместе со мной и здорово очковал. «Ну да, потренируйся. А если не получится, что мне делать? Проверить прочность моря лицом?» «Да не трясись ты. Мы и так пошли навстречу тебе из-за перегрузок. Ты сам сказал, что не сможешь на большие расстояния прыгнуть. Самолеты над островом не летают. Уже 5 птичек потеряли из-за долбанного магического ПВО. А для нашего суперприза потребуется здоровый грузовой самолет. Убить половину авиации Европы для прикрытия предлагаешь?» Наехал я на него. «Да я все понимаю. Но если и впрямь не получится, что тогда делать?» «За шкирку тебя схвачу и от эпицентра взрыва унесу. И вот, держи артефакт, снижающий скорость падения. Эффект как от парашюта, а место занимает в сотню раз меньше. Активируется просто направлением сырой маны без прогон через ядра в сам артефакт». «Ого, я такого и не делал особо никогда. Можно сейчас попробовать?» «Так тебе же источник болит от перегрузок вчерашних с перемещениями». «Ну, это фигня в сравнении с перемещением. Справлюсь как-то», — отмахнулся Леший и сосредоточился на подарке. Первоначальный план заключался в том, что Леший перенесет меня с вертолета на остров и отчалит обратно. Максимально короткое из возможного расстояния — 500 метров. Больше он боялся не выдержать. Он, как и многие маги вчера, оказались на грани выгорания. Были и выгоревшие. Таким даже я особо помочь не мог. По крайней мере, не сразу. Так как мои познания относились лишь к анатомии шейтранов, а на людях я не экспериментировал ранее. Он бы вернулся на Землю, я бы катком проехался по острову, уничтожая всех на пути к порталу. У него самого установил бы взрывчатку с основным контейнером, наполненным сухим и крайне взрывоопасным веществом, чье название хранилось в сейфе оборонного ведомства под грифом «Совершенно секретно», включая также многочисленные поражающие элементы, установленные вдоль стен контейнера. Мощность его более чем в 40 раз превосходила мощность тротила из того, что мне сказали. Стоимость этой бомбы была примерно равна стоимости постройки жилого квартала в Париже, а активировалась она только от сверхвысоких температур, для чего и нужна была дополнительная взрывчатка с таймером. Я решил не рисковать и не тратить время. Заявленные свойства говорили о том, что ее с запасом хватит для уничтожения пункта передислокации шейтранов на Ибице. «Сэр, подлетаем!» — передали по радиосвязи пилоты. Я хлопнул по плечу Алексея и улыбнулся, напяливая шлем с камерой на голову. «Трансляция начинается». «Не дрейф, еще не время умирать. Сейчас зададим шейтранам жару». Я вытащил бомбу с магнитным креплением и ввел новый таймер. 30 секунд, более чем достаточно. Сигналы тревоги заработали, сигнализируя нам, что мы обнаружены. «Пора». Мы с Лешем пожали друг другу руки, и в следующую секунду я оказался вместе с ним над островом, прямо в центре вражеского лагеря. Под нами виднелись многочисленные портальные арки, а над нами кружили сотни птархов с магами. Счет пошел на секунды. Один вдох, и контейнер появляется передо мной. Еще одна, и магниты крепятся к металлической стенке. Мы падаем вниз, и я, сдуваемый ветром, одной рукой крепко держу Лешего, а другой вбиваю код активации заряда. Цифры на табло начинают свой бег, с каждым мгновением приближаясь к заветному нулю. Я отталкиваюсь от контейнера и подтягиваю телепортера. «Не могу!» — кричит он в панике и начинает сходить с ума, барахтаясь руками и ногами. Я выждал еще пару секунд, пока он пытался активировать свою силу, но это оказалось бесполезно. Даже на контейнер встали с ним после пары кульбитов, но все равно ничего. Хотя, по идее, должно было сработать. Возможно, он просто запаниковал, не знаю. Но знаю, что пора валить. «Прощай, Ибица. Жаль, что успел оценить твое очарование». Молнии покрыли мое тело, и я оттолкнулся со всей силы от контейнера, слегка подправив его траекторию. В несколько прыжков мы покрыли большую часть территории острова. Я терял металлические плиты от контейнеров с оружием, от которых отталкивался, и радовался своей прозорливости. Ничего полезного не улетело из моей бочки шейтраном. 5 секунд. Я скорректировал свое падение и затормозил, приземлившись на каменный уступ. Тут же из пространства бочки появился танк, в который мы залезли за мгновение до взрыва. Вернее, я вкинул потерявшего сознание от перегруза Клешева с явно поврежденной рукой, за которую я его и тянул все это время, после чего закрыл люк и раздался чудовищный взрыв. Благо, я уже наловчился активировать хаос и покрывать им танк, поэтому удар пришелся болезненный, но не критический. Вторая же волна заставила танк подлететь, перевернуться и приземлиться на бок. «Сильно?» – удивился я. «Это скалу, на которой вы стали, разрушила и в сторону моря снесло», — объяснил куратор, и я тут же почувствовал, как под действием законов физики криво лежащий танк принялся еще больше заваливаться и катиться куда-то в сторону. «Сейчас в воду упадете. Тут не глубоко, но придется выбираться из танка», — добавил мой компаньон. «Плевать, пузырь есть, только напарника откачаю. Чё-то он головой долбанулся, в крови весь, нос сломал, что ли?» Я отменил покров хаоса, что просел на треть, благо удар был направлен во все стороны и размазался по округе, да и танк на утёсе стоял за какими-то небольшими виллами и курортами. Тоже те прикрыли частично от ударной волны. Контроль над ядрами вновь был у меня, и я принялся оперативно лечить своего компаньона. Еще до первой попавшей в затапливаемый танк воды он открыл глаза, с ужасом смотря на меня. «Слушай ты, чтобы я еще хоть раз согласился на твои планы! Бычара ты! Протащил меня, связки все на руке порвал, я от боли отключился! Что это было вообще такое?» «Считай, на кориде побывал. Бесплатно. Без регистрации и СМС. Причем молниеносный и смертоносный. Хрен кто на такую попадет в ближайшем будущем. И даже жив и цел остался. Какая рука там повреждена?» — рассмеялся я от предъявленных претензий. «Да вот это!» — протянул он мне руку. «Ой, или это? Странно, я точно помню адскую боль». «Все, подлечил я тебя. Жив, цел, орел. Из-под воды ты тоже никогда не телепортировался?» «В смысле?» – удивился он. «А ты в монитор камеры посмотри», – кивнул я ему в сторону пульта оператора орудия. «Ох, ё-моё, с кем я связался? Говорила мне мама, меньше в игры играй. Был бы обычным офисным планктоном, сидел бы маршруты доставки просчитывал». «Не дрейф, сейчас такую штуку покажу, обалдеешь. Ты когда-нибудь бывал на дне океана? Там красиво. Ты просто закачаешься. Держи камеру водонепроницаемую, потом на сайт видео залью с нашей диверсии». «С кем я связался?»